сегодняшнюю тему. Психологический склад личности. Это принятый термин в психологии. И поскольку я вам говорил уже о личности, мы вернемся к принятому понятию личности. Личность как понятие. Это одна из базовых категорий психологической науки. И для того, чтобы понять, что такое личность, и выделить основные свойства, позволяющие описать такой психологический склад личности, это надо рассмотреть в ряду, который я уже не раз упоминал, ряд индивид, субъект, личность, индивидуальность. То, что предложил Борис Герасимович Ананьев. Так вот, человек как одно из самых сверхсложных существ в мире живет в бесконечно сложном мире. Спрашивается, в каких мирах мы с вами живем. Кажется, мы живем всегда в одном, как мы его представляем. Но на самом деле мы с вами живем во множестве миров. Можно, по крайней мере, выделить три мира, в котором человек ежедневно живет. Так называемый внешний мир, социальный мир, то есть наш мир, мир, в котором вместе со мной входят и другие люди. Это называется социальный мир. Вместе со мной, и, следовательно, я тоже вхожу вместе с другими в этот мир. Далее есть внутренний мир. То, что мы называем словом «мой мир». Индивидуальность и неповторимость моего существования в этом мире. И третий мир, который мы можем допустить, о знании которого мы мало что понимаем, это некоторый мир очень высокого порядка. Его называют разными словами. Наиболее принятое слово, я скажу научное слово, космизм. Дальше вы можете там представить себе Бога, кого угодно. Так. В котором мы тоже представлены как крупица, как часть этого мира. Поэтому говорят, хотя я с этим полностью не согласен, но это принятый термин сегодня, модный, что человек есть микрокосм макрокосмоса. Ну, ничего подобного, конечно, в природе нет. Это приятно, так слышать. Человек есть человек. Он неповторим. Он никакой не микрокосмос, макрокосмоса. Он просто человек. Человек, который понимает, что есть разные измерения в мире. И не надо себя отождествлять с чем-то. Кроме того, существует еще один внешний мир, это мир природы, в котором мы тоже существуем. Мир, которым человек овладевает, и, конечно, высшие достижения владения этим миром – это научное владение, а вовсе не церковные, это другое. Нравственная сторона существования человека. Что касается же мира природы, мы должны знать законы природы, открывать их. И открывая эти законы, использовать эти законы для своего блага. Это высшая степень, так скажем. Как вы знаете, словами великого Мичурина он сказал, что должен человек сделать с природой? Не ждать. Да, не ждать. Сказал плохо. Вредно. Даже вредно, согласен. Так, не комментируем дальше. Я скажу по-другому. Когда мы овладеваем природой, законами природы, природы – это прежде всего мир науки. Это первое. Это мир науки. Это мир техники, которая нас окружает. Это мир нашей конкретной практики. Это все природа. И как оказывается, практика, техника и познание законов природы приносит вред человеку. Как оказывается. Наконец, внешний мир, то есть природа, это мир нашей целесообразной деятельности. То есть человек поступает в соответствии с субъективными целями. Но опять же оборачивает эти цели против себя. Мы стремились построить одно общество, построили совершенно противоположное. Кроме того, внешний мир – это то, что нельзя принимать вообще на веру. Все должно проверяться. То есть все требует доказательности истинности того, что мы называем природой. Нужно доказывать истинность собственных знаний. Может, поэтому Сократ был самый скромный человек, который говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю». Знал слишком много чего. Это требует эмпирической верификации. Ну, по-другому, если сказать проще, практической проверки. Верификация – проверка. Но верификация включает в себя еще одно понятие. Предсказание новых фактов, которые сегодня еще неизвестны, но их надо доказать. Доказать нужно существование этих фактов. Все это относится и к психологии человека напрямую. Я должен верифицировать человека, то есть его предсказывать, возможно, его поведение, отношение ко мне, отношение к людям, отношение к обществу, в конце концов, отношение к мировоззрению, которое этот человек исповедует. Насколько это истина? Достоевский предлагал такой образ о высокообразованном человеке своего времени, начитанном и так далее. Навьюченный книгами осел. Дело не в том, сколько человек прочитал, а что он вычитал. И как применил это на деле в своей практике. Наконец, у нас с вами есть хозяйственная деятельность, которая начинается, как говорят женщины, я с ними солидарен, с печки. Как организована печка, ну сейчас газовая плита, так организована в целом в государстве все хозяйство. Если у хозяйки газовая плита не моется там, я не знаю, днями, ну так мы и живем. Но ведь любая хозяйственная деятельность оценивается по очень важному и единственному критерию, который тоже всем известен. И критерий это называется на языке науки утилитарная полезность. Вот если моя газовая плита мне не полезна, так я и смотреться мне не буду. Правда, сейчас говорят из гриль, как он там называется. Да, все равно. Ну вот, как называется, что это лучше и все. Ну, тоже мыть надо, да? Ну, поскольку у меня гриля нет, я не знаю, надо его мыть или нет. А газовую плиту приходится мыть. Внешний мир, о котором я сейчас говорю, и здесь надо говорить откровенно, это суровый мир. Суровый. Поэтому он и называется внешним. Почему его можно назвать суровым миром? Это мир, в котором нельзя сказать примерно так. Я знаю. Я его хорошо знаю. Потому что в ответ получишь вопрос, докажи. Приведи факты. Нельзя сказать, я умею. Потому что ответом будет. Сделай, покажи. Нельзя сказать, что это просто полезно. В ответ вы услышите вопрос, а как это использовать? Как это использовать? То, что вы считаете полезным. что в этом мире считается и ценится особо, какие знания, какие способы действий. Опять придется ученое слово применять. Знания и действия, которые могут быть эксплицированы, то есть представлены в доступном для понимания и повторения всем людям. Эксплицировать, значит, означает, чтобы тебя поняли и повторили, ну, по-своему, естественно, но повторили то, что понял человек. Все остальные знания мало ценятся. Можно быть крупным теоретиком, но еще не пришло время для воплощения этой теории в реальность, в действительность. Далее, это те знания, которые могут быть транслированы одним человеком другим людям. Вот сейчас я чем занимаюсь? Трансляцией. Если я плохо транслирую, то вы плохо потом будете знать то, что я транслирую. Наконец, эти знания ценятся в другом человеке за индивидуальный характер этих знаний. Вот он знает так, а другой знает по-другому. Одно и то же. Ну, например, физику или математику. Это называется способностями. Говорят, вот этот обладает математическими способностями, а этот не очень. Хотя это тоже трудно доказать. Это все же в оценках выражается. Еще по пятибалльной шкале. Потом оказывается, этот прекрасный и хороший оказался совсем наоборот, а тот величайшую математику. Потом мы удивляемся, как это мы проморгали. Наконец, эти знания ценятся высоко, когда они становятся частью не только нашего личного опыта, но частью опыта, ну, скажем, того общества, в котором ты живешь. Частью, маленькой частью. В этом проявляется то, что я перечислил, через это проявляется личность. Это критерии, на основе которых можно сказать, что здесь что-то есть, а тут чего-то не хватает. Может быть, не хватает его индивидуального вклада в общее дело. Или что-то еще другое. Теперь, что такое еще внешний мир, о котором много говорилось и писалось в свое время, ну, сейчас иногда эти повторы идут, это, безусловно, обезличенный мир. Внешний мир обезличенный, потому что он тотальный. Мы друг друга гасим как личности. Обезличенный и тотальный мир означает, что такой мир не признает индивидуальности. Нет там индивидуальности. Более того, там просто нет индивидуальной логики. А какая же есть логика? Оказывается, логика либо обязательная для всех, принятое, либо вообще отсутствие любой логики. Это мир, где нет моего, или его восприятие мира. А есть, и это, в общем-то, правильно, есть два понятия. Что истинно, а что ложно. Истинное и ложное. Конечно, в том виде, в каком это общество может это понимать. Это мир, где, так скажем, такое высказывание «эта вещь мне дорога» становится бессмыслицей, потому что нужно сказать, что для меня эта вещь полезна. И, наконец, простите за такие тяжелые слова. Это мир, безусловно, познаваемых и используемых законов природы, но где присутствие самого человека ничего не меняет в этих законах. Потому что сила тяготения будет действовать на предмет, на всех нас. Независимо от того, наблюдаемо это или нет. Другими словами, если свести все к простому выражению, это мир объективных отношений. Внешний мир – это мир объективных отношений. Какими бы мы себя субъектами ни считали. А раз это мир объективных отношений, там не может быть личного. Там личное подчинено этим отношением. Но если говорить на современном языке, это мир инструментального разума. То есть наш разум, наш ум становится инструментом в системе этих отношений. И, наконец, социальный мир, как внешний мир по отношению к индивидуальности, это мир, основным способом включения человека в этот мир является деятельность, работа. Ничего этого бояться не стоит. Абсолютно. Потому что давно сказано, что человек – существо общественное. Даже в знаменитом романе Робинзон Крузо должен был иметь пятницу. Без пятницы он бы не обошелся. Ну, потом козу и прочее. Но сначала пятница. Основная единица предметной деятельности человека в таком мире – целесообразное действие, не бессмысленное, а целесообразное действие. Что это значит? Такое действие должно быть основано на истинных представлениях, оно должно быть осуществимое, и оно должно быть утилитарно полезное с точки зрения самой цели и результата. Тогда спрашивается, что такое взаимодействие человека с этим вот миром. Что это такое? С этим внешним миром. Это есть становление деятельности. Не умеешь — не живи, а умеешь — поживи. И это есть развитие человека как субъекта предметной деятельности. Человек должен создавать предметы. Один строит корабли, другой строит воздушные шары, третий – мосты, четвертый – дома. Это есть предметная деятельность. То есть деятельность, воплощенная в конкретном предмете. Десятый пишет картины, Данаю, например, которую потом порежут. Это тоже предметная, художественная, но предметная деятельность. Другими словами, я что хочу сказать. Человек должен оставить после себя хоть один предмет. Хоть один, больше не надо. Но свой. Именно свой. До него дойти очень тяжело. Что такое, скажем, «Война и мир» с точки зрения о том, что я говорю? Предмет. Предмет труда Льва Николаевича Толстого. Это предмет. И больше ничего. А уж что мы там вычитаем, это уже наше отношение к этому предмету. Понимание этого предмета. Чувство этого предмета. При его жизни, ну, не было критика, который бы не ругал, какой плохой роман написал он. Теперь это классика. Ну, не было критика. А был такой знаменитый критик Шелгунов, так тот вообще написал еще больше, чем Лев Николаевич. На Льва Николаевича. Изругал вдоль и поперек. Надо бы в школе Шелгунова преподавать. Я посмотрел бы, как преподаватели выворачивались бы после этого. Как объяснить это все нужно было детишкам. Так развитие человека происходит в его деятельности. В процессе деятельности. А значит, должны быть инструменты этого развития. Что является такими инструментами? Операциональные механизмы. Наши операции, которыми с разной степенью успешности мы можем овладевать или не овладевать. И все измеряется простым числом. Количество операций. Сколько операций вы можете предложить со своей стороны? Что вы умеете делать, другими словами? Сколько? Если человек гордится тем, что он не может забить гвоздь в стену, это плохо. Но это есть отметина, не знаю, почему так сложилось, но есть отметина вроде бы интеллигентность. Вот не умеет гвоздь забить, значит интеллигент. Умеет, тогда еще надо поспорить. Интеллигент должен уметь все то же самое, что умеет рабочий. Все то же самое. И может быть даже лучше. А не гордиться тем, что он может молотком ударить себе по пальцу. А потом кто придет, врач, и будет ему поправлять его палец. Не надо ударять. От рабочего нельзя требовать, чтобы он был мыслителем. Это не его основная функция. Но интеллигент, кроме того, еще должен быть мыслителем. Мыслить. Это русская традиция, российская, я имею в виду, в широком смысле. Потому что, скажем, в такой промышленной стране, и которая первая вырвалась в техническое развитие, как Англия, понятие интеллигента до сих пор не существует. Им это непонятно, что это такое. Это русское понятие. На русском языке это означает быть личностью. А если это расшифровать, то это означает следующее. Еще проще. Самая короткая формула, что такое личность? Личность – это поступок. Вот попробуйте его сделать. Это очень сложно. Конечно, понятие поступка есть внешнее проявление содержания человека как личности. Но как совершить этот поступок? Это объективная характеристика проявления личности, внутреннего мира человека. Содержательной точки зрения. Человек овладевает способами и действиями, которые представлены в совокупном опыте человечества. Проще, в культуре. Сначала он овладевает знаниями, умениями и навыками, которые представлены в этой культуре, а потом занимается, вот тоже есть такое научное слово, инкультурацией. Создает культуру сам. Тогда мы должны сделать следующий вывод. Нелицеприятный, но с объективной точки зрения он таков. Получается, что становление человека как субъекта деятельности связано в своем исходном пункте, в начале, с присвоением индивидуумом неиндивидуального. Присвоением конкретным индивидуум, ну конкретным человеком, он присваивает не индивидуальное, не свое, другими словами. Присваивает часть социального опыта, который он еще сам не создавал. Это называется интериоризацией. Интериоризация. То есть переводом образцов действий в широком смысле понятия слова действие. Из внешнего во внутренний план, в себя. Своей собственной психической деятельности. Он глубоко может быть убежден, что это его. Но мы так мало ценим внешний мир. И нам кажется, что он ничего не стоит. Но разве мы в этом мире что-то создали? Я имею в виду природный мир, в данном случае не технический. Разве мы с вами птиц создавали, леса создавали, траву создавали? Нет же ведь! Мы только уничтожаем все это. Мы этого с вами не создавали. Заводы построили, верно. Компьютеры создали, верно. Вот эту технику создали, верно. Но это все сломается, сгниет и никому не будет нужно. А леса нужны всем. Всем. И трава нужна всем. Разве мы с вами небо создавали? Нет. Не создавали. Небо нужно всем. Но мы же беспардонно уничтожаем наше небо дырами известными тепловыми. Кто позволил нам это делать? Кто? Сами себе. Потом говорим, озоновая дыра, озоновая дыра, погибнет скоро. Не делайте эти дыры. Не делайте. Давайте растопим, если получится, конечно, Северный Ледовитый океан и Южный. Что посмотрим, что с нами произойдет. Утонем все. На 60, да? Ну утонем, просто утонем, и все. Все это сметет, все наши дома, постройки. Так что отношение к природе – это есть и выражение уровня и степени личности. Дело не в том, что где-то там на природе кто-то не подберет за собой какую-то там брошенную бумагу. Не в этом дело. А дело в другом, например. Грибницу не нарушай. Не ломай дерево. Ну а бумага, ладно, там останется. Все. Сама по себе бумага сгниет, только будет перегной еще полезность будет. У каждого из нас есть период ученичества. Обязательный период ученичества. Все начинается. У младенца он начинается с распознавания ближайших предметов. Мама он знает сразу хорошо. И так нужно научиться распознавать эти предметы. Отличать стол от стула. Штепсель от розетки. Это палец можно сунуть не туда. То есть он обучается предметной деятельности. Он осваивает сначала чисто чувственным образом, что такое предмет. Но не только он этим занимается. Он еще осваивает собственное тело. Изучает свои ручки, ножки и все прочие органы этого тела. Очень даже интересуется всеми местами своего тела. Он познает мир. Если когда он познает мир предметов, это не органическая природа, то познавая себя, он познает органическую природу. Органическую природу. Изучая собственное тело, он учится первому понятию, что такое совесть. Что можно показать, а что неприлично. Осваивает это понятие, еще не умея его сформулировать. Ребенок осваивает пространство собственного передвижения. То есть то пространство, в котором можно выполнить действие. Дальше я продолжать не буду. Периоды ученичества, они продолжаются в течение всей жизни человека, фактически. Но это уже другие периоды, не начало ученичества. Если бы наше общество было бы достаточно обеспечено и не испорчено, то, конечно же, первые 4 года жизни ребенка должны проходить в семье. И только в семье. И на природе. Те богатые россияне 19-го на лето все куда уезжали? В собственные поместья, в деревню, на природу. А сейчас даже там в эти в лагеря невозможно поехать, дорого. Ну и, пожалуй, еще на один момент ученичества стоит обратить ваше внимание. Начальный период ученичества специально отмечаю. Этот начальный период для ребенка ознаменован величайшим открытием – знакомство с другими людьми, а не только с собственной семьей. И знакомство с себе подобными детьми. Он знакомится. Итак, мы что-то в себя накопили, а потом надо отдавать, надо платить. Это называется экстериоризация, в отличие от интер. То есть вкладывать свой опыт по мере своих сил в общее дело. Что это означает? Ну, прежде всего, конечно, способность человека вырабатывать новые способы и приемы деятельности, новые искать. Не те, которые уже известны, не те, которыми тебя как-то там научили, а что-то принципиально новое. Или, как говорят, хорошо забытое старое. Но хотя бы так. Вспомнить старое, то, которое все забыли. Так возникают новые средства производства, новые отрасли промышленности, новые неизвестные профессии. Прямо по Владимиру Высоцкому. Вот туда бери и в горы тяни. Значит, нужно эту гору свою найти. Другими словами, определить, и никто это не определит. Никакой преподаватель и никакие родители. Определить исходный, первоначальный уровень своих способностей что-то делать самостоятельно. Это же просто формулировка. Что я могу? Я сам. Не за меня, а я сам что могу. Сам. Это трудно. Это чрезвычайно трудно. Я сам. Другого пути, как пробовать, нет. Значит, надо пробовать, искать. Опять же, действовать. Действовать. Делать. Не могу дом построить, попробую, может получится. Если верить нашему выдающемуся ленинградскому певцу Захарову, он все своими руками построил. Никогда до этого не строил. Построил, овладел строительным искусством, ну, в той мере, в какой он это сделал, понятно. Но сам, никого не привлекает. Попробовал? Это называется честолюбие. Не надо путать с тщеславием. Тщеславие – качество отвратительное. А здесь честь любить. Вот как это переводится. А там быть тщетным за счет других. Считать, считать. Так вот, когда мы с вами сами выносим хоть маленькую кроху новых способов и приемов, мы одновременно переходим в другую ипостась, на другой уровень нашего собственного развития. Мы становимся еще при этом субъектами познания того, что мы делаем. Любое познание начинается не со школы, а с себя. Я хочу сам себя знать, или я хочу знать, как я могу это узнать. Ну, например, я хочу узнать, как устроено небо. Я иду в небо, куда ушел табор. Вот вслед за табором. Что они там узнали? Я хочу это тоже знать. Если не хочу, так я буду под ноги смотреть. А на небо очень редко. Когда там что-то падает, капает или еще что-то в этом есть. Ну, например, я хочу знать, как устроена женщина. Ну вот хочу, хоть убей меня. Внутренняя, я имею в виду, не внешняя сторона, а внутренняя. Не получается, не получается. Сколько не пробую, у меня лично ничего не выходит. Но зато у меня есть цель. У меня же есть цель. Может быть, это в этом будет состоять мое личное и индивидуальное долголетие. Пока не узнаю, не хочу умирать. Рано еще умирать. Вот узнаю, тогда ладно. Вот у Толстого были такие слова. Он, наверное, конечно, познал, он опытный человек. Он сказал: о женщине расскажу после того, как захлопну над собой крышку гроба. Но и не рассказал. У нас с вами существует так называемая чувственная психическая ткань нашего сознания. Сейчас поясняю, что это такое. Чувственная психическая ткань нашего сознания. Давайте посмотрим на свое тело. Есть у нас ткань? Мышечная ткань есть, жировая ткань есть, костная ткань есть. Мы состоим из ткани. Так и психика не может существовать вне ткани. Психической чувственной тканью являются наши образы. Ощущения, восприятия, представления. Это и есть чувственная или психическая ткань сознания. Вне этой ткани сознание не может существовать, как не может существовать организм, вне своих тканей. Только я понимаю, это видимо, а вот то, о чем я сейчас говорю, это невидимо. Но каждый знает на своем опыте, что такое образ. Знает. Хотя бы по сновидению, если уж не верит в реальном образе. Вот. Иногда снятся такие сны, что встаешь и думаешь, где ты был, в реальности или не в реальности? Да? Думаешь, слава Богу, все произошло во сне. Если брать религию, они к понятию психической чувственной ткани добавляют то, что изображается на иконах. Нимб вокруг головы, свечение. Свечение. Причем всегда нимб это цветовой. Не просто цветной, а цветовой. Вот. Значит, вот есть какая-то аура. Если верить социальным психологам, то они к этим вот, понятию чувственной ткани и понятию нимба добавляют еще одно понятие – акме. Акме. Ну ты никуда не денешься. Есть акме? У меня нет. Я до сих пор не понимаю, что это такое. Ну, честно, не понимаю. Просто не понимаю, что это такое. Акме. Ну, что это? Красивое слово. Состоит из нескольких маленьких букв. Не длинное. Но это понятно. Ну, что такое акме с точки зрения, я имею в виду, социальной психологии? Что любое слово можно взять из какого угодно словаря русского использовать. Но какое психологическое содержание туда надо вложить? Ну и все говорят акме, акме, акме, акме, мэ, мэ, мэ, мэ. Я могу сказать муму. Вполне, между прочим, муму рассказ Тургенева о себе самом. Это же не просто собачка, муму. Это он сам. Вот так себя представил. Ну, художник был большой, великий художник, и все. Что можно перерыв сделать? Я когда смотрю на торт, меня трясет. Ну, как это можно? Но я знал одного человека, значит, по поводу давно ушедшего из этого мира, когда это был город Молотов, теперь Пермь установили, да? На моих глазах он съел 22 пирожных. И хоть бы хны. Ну, это потрясающе. 22. А? Нет, просто он любил пирожных. И с кем он спорил, он себе мог позволить столько купить. Ну, это пропорция большая. Большая. Крупный был человек. Крупный. Причем не запивая ничего просто. Да. Ну также заворот кишок можно получить. Идем дальше. Вот когда мы с вами овладеваем различными способами действий и приемов, у нас одновременно развивается наша психика, различные психические, как это называется, деятельности, то есть развивается у нас, развиваются образы, развивается ум, развиваются наши чувства, эмоции. И они начинают регулировать эти действия, исходные, предметные действия, наиболее тонко, наиболее правильно, адекватно. Вот есть такая профессия, как это правильно называется, шлифовальщик или шлифовщик. Вот. Там настолько развито осязание, что он так отшлифует вещь, что никто этого не сделает, кроме его. Это уникальная профессия. Тем более она действительно требует там, ну, никакими техническими средствами такой шлифовки не добиться. Ручная работа. И поскольку их действительно просто мало, очень мало, они все в цене. Они могут себе позволить не приходить на работу, когда им не хочется. Спокойно. Да. То есть я хочу сказать, что с развитием наших психических деятельностей совершенствуется регуляция нашего поведения, регуляция наших движений, действий и в более широком смысле, если хотите, даже и поступков. Вот такой советский психолог Рубинштейн это и называл двигательными способностями у человека. Двигательные, моторные, другими словами, способности человека. Я полагаю, не утверждаю, только полагаю, если заставить нас с вами сейчас сделать, ну, не знаю, верчение, как это делает балерина, всем плохо станет. Но она делает это. Вот. Делает и еще демонстрирует. На бис. Вот пример того, что имел в виду Рубинштейн. А делает она только за счет своей психики, ну, вестибулярный аппарат само собой. Он тренируется. Но за счет психической регуляции этих движений, за счет этого. Она не только знает, сколько она там сделала этих движений, она может знать всякую деталь этих движений, рассказать, что она сделала. А зритель этого не заметит. Там просто образ, понятно, целостный образ. А она знает, из каких частей, из каких компонентов состоят эти движения. Ну, виртуоз своего дела. Но вот что получается, вот есть такой парадокс, что наши психические процессы, которые, в общем-то, опосредуют эту деятельность, то есть ее регулируют внешнюю нашу деятельность, не имеют самостоятельной линии развития. В этом парадокс. Отсюда возникает задача выделить, найти некоторое начало, которое векторизирует, направляет психическое развитие человека, определяет тенденции этого развития. Это одна сторона медали. Другая, что психические качества, которые формируются в деятельности, в действии, в движении, все это так, но сама-то деятельность этими психическими качествами тоже не обладает. Эти качества принадлежат человеку, субъекту. Что же определяет? И наше развитие психическое, и сама их деятельность определяет направленность человека к той или иной цели. Направленность. Поэтому сама деятельность выступает как реализация цели или определенного отношения человека к миру, это одно и то же в общем, в широком смысле. И, конечно, его отношение к самому себе. Так вот, когда мы рассматриваем человека в совокупности его отношений к миру, к самому себе и к другим людям, вот тут на первый план и выступает понятие о личности. Здесь система отношений человека. Теперь как определить эту систему отношений? В чем проявляется эта система отношений человека в широком смысле к миру, к другому человеку, к коллективу, к обществу, к самому себе? В чем? В каких конкретных явлениях эта система отношений проявляется? Первое, какую позицию он занимает сам в этом мире? Его позиция. Далее, какое место он отводит себе в этом мире? Как он определяет свое место в этом мире? Ну, пример места. Есть люди карьерные, есть не карьерные. Это есть место. Помню, сколько раз мне задавали вопрос, карьерист вы или не карьерист? Задавали. Вот. Сегодня это модное слово и модная позиция, место, вернее, карьеры. Сейчас, слава богу, перестали писать друг на друга характеристики, и это тоже были. Друг на друга все писали характеристики, все знали, что это ничего не стоит. Но писали, требовалось. Требовалось. Это не те. А вот действительно были рекомендательные письма, когда человек писал коротенькое. Фактически коротенькую записку. Из провинции приезжал человек сюда, в Петербург, давал эту записку и получал место. Этого было вполне достаточно. Потому что чем это определялось? Определялось тем, что тот, кто написал, не подвиден. Далее, подход к человеку как к личности связан еще со взглядом на этого человека как единицу общества. То есть как мы оцениваем каждого, как общество, точнее, оценивает человека как единицу общества. Как общественного индивида. Если еще не так давно и сегодня по инерции катится все-таки, мы человека в нашем обществе, по крайней мере, оцениваем как придаток государственной машине, то в таком государстве полного развития личности не происходит. Если же общество является придатком индивида, тогда да. Когда общество служит не абстрактно, а реально. Но сегодня сами говорим, нас государство бросило. Как хотите, так живите. Так что мы будем иметь? Мы имеем то, что имеем. Рост преступности сразу. Это закон развития общественного. Ну и прочее. Аномалия общественная. Но в первую очередь растет преступность. А дальше можно бороться с ней как угодно. Требовать, что надо ее снизить. Другие требуют, давайте все тюрьмы откроем. Другие говорят, наоборот, давайте всех загоним туда. Вот. Это уже разговоры по поводу. Эти явления никакими силовыми методами не решаемы. Потому что они не учитывают законов развития нашей психики. Нет непреступного элемента в том или ином обществе. Везде оно есть, даже в самом демократическом. Весь вопрос, конечно, в динамике и в количестве. Далее. Фундаментальным признаком, которым отличается человек от любого животного как биологического вида, я имею в виду это только, как биологическая особенность, ну скажем, это может быть собака, так, кошка еще, является его социальность. Человек социален. О собаке можно сказать, что это домашнее животное. Да, оно живет среди людей. Но домашнее животное. А человек социален. Почему? Потому что он занимает определенный статус в этом обществе. Еще один признак личности. Статус. Ниша. Другими словами. Я не имею в виду ниши кремлевской стены. Там вот что угодно может быть. Вот. Ну, реальный статус, реальная ниша этого человека. Потому что этот статус определяется включением этого человека в социальные отношения. Этим определяется. Вот пример из вашей практики. Спрашивается, зачем вам нужно все это занятие? Я не имею в виду себя. Для того-то и нужно, чтобы повысить свой социальный статус. Хотите вы этого признавать, не хотите, но это реальность. Повысить свой статус. Но если лестница из 20 ступенек, встать на 21-ю. А поэтому, хотите вы того или нет, вы включили между собой в систему ваших социальных отношений. Нравитесь вы друг другу, не нравитесь. Пока вы обучаетесь, вы должны быть вместе. Потом кто-то вспомнит о ком-то хорошо, а кто-то вспомнит о другом плохо. Но это потом. И между прочим. Дело в том, что когда мы рассматриваем человека включенного в ту или иную систему отношений, то мы фактически получаем не отдельного человека как такового, а как человека, в котором отражается множество других людей. В нем, в этом отдельном, множество других людей. Вот, скажем, как я Бориса не могу включить в свою систему отношений, когда он мне нравится. Ну никак. Хоть убейте меня. Никак. Я прихожу к жене и говорю, вот Борис сидит напротив меня. Я, правда, по имени и отчеству его всегда называю. Ну как? Вот вам еще один пример. Элементарный пример. Я могу и многих других назвать, но поскольку он всегда здесь сидит. О нем и речь. Никак. Уже не выбросишь из жизни этого человека. Далее. Личность во многом формируется и зависит от того, как множество деятельностей в обществе распределяется между людьми. Как они распределены. И в первую очередь, по какому принципу. Если это распределение равноправное, это здоровое общество. Но если в этом обществе распределение деятельностей неравноправное, то есть другие личности присваивают себе эти деятельности, прячут в карман как деньги, то и это общество нельзя считать равноправным. Сегодня все Березовского ругают. Как будто бы об этом нельзя было знать раньше. Все знали об этом. Но сегодня все ругают. Потому что сегодня его свалили. А сколько он распределял этих деятельностей, я имею в виду не деньги, а реальную и материальную возможность заработать деньги. Сами ведь утверждаем, дайте человеку заработать. Кто ж даст? Ну кто ж даст? Что вы? Крепостное право еще пока никто не отменял, только оно поменяло свои формы. Если у него возможность, скажем, я не знаю, там обеспечить рабочими местами энное количество людей, так он будет регулировать этот процесс. Мы возмущаемся. Вот я работаю столько-то лет, меня не продвигает по должности. Именно поэтому. Попробуй тебя продвинуть, а завтра что с тобой делать? Завтра ты меня задвинешь? Значит, сиди и не дергайся. Вот поэтому личность еще начинается с того момента, когда она, эта личность, добивается. Своего роста в деятельности. Такая личность становится очень неудобной личностью. Очень неудобной для многих. Другими словами, когда человек вступает в борьбу. Карл Маркс так и написал в своей автобиографии, в анкете, простите. что всю цель своей жизни он видел только в борьбе. Всю жизнь боролся. То с тем, то с этим. Значит, личность должна быть активна. По-русски это давно известно, как называется. Под лежачий камень что-то не течет. Ничего не течет. Все. Ну и будь красивым камнем, прекрасным камнем. Дальше что с этим камнем? Даже не подымут, не перенесут на другое место. Наоборот, наступят и пройдут. Еще один признак. Хотим мы того или нет, мы вынуждены распределять между собой частные деятельности. Что я имею в виду? Самый, не знаю, утилитарный пример, ну самый, всем известный. Мне жена говорит, твоя обязанность выносить помойное ведро. Все, распределили обязанность. Вот что я простые вещи имею в виду, но это же происходит в нашей общественной жизни. То же самое. Каждому даются частные поручения. То есть сама целостная деятельность дробится на мелкие элементы. У тебя красивый почерк, ну-ка напиши. Ну, как бы просьба даже. А ты умеешь хорошо печатать, ну, сейчас не надо, на пишущей машинке, сейчас на компьютере. Сделай, пожалуйста. И так далее. Мы это распределяем. Это процесс регуляции, он социален, он правилен. Весь вопрос в форме, как это делается, в форме. Это должно делаться только в правовой форме. В нормальном государстве только в форме правовой. И никаким другим способом. Другими словами. Должен существовать не только уголовный кодекс, который тоже не написан нормально, но о трудовых соглашениях. То, что должен делать. И никакой начальник не имеет права нарушать это. Не имеет, но все же нарушают. Так вот, как развивать в таких условиях личность? К чему готовить человека, ну, маленького? К чему его готовить? Закалять психически, правильно. Вот, поскольку мы распределяем это, то одновременно каждый из нас является и субъектом, и объектом совместной деятельности. Одновременно. Или социальных взаимодействий между людьми. Социального поведения. Когда мы занимаем определенную ячейку в обществе, это может быть менеджер, учащийся, студент, рабочий, учитель, врач, можно перечислять. Человек выполняет не только свое конкретное назначение по этой должности, не только. Но он вынужден выполнять множество ролей по отношению к другим людям. И так все по отношению друг к другу. Что значит выполнение множества ролей, что и такое? Я одновременно преподаватель, научный сотрудник, муж своей жены. Ну и так. Это все мои роли. И у каждого есть набор своих ролей. И каждую роль нужно выполнить адекватно. Пытаться, суметь это сделать. Одновременно я подчиненный своего декана. Одновременно же подчиненный. Я же не могу к нему зайти в кабинет, открывая дверь пинком ноги, если я с ним не друг. Да. А если друг, это другое дело. Поэтому я по отношению к нему строю отношение свое совсем другим способом, чем, допустим, я захожу к своему коллеге по работе и там могу пнуть ногой. Совсем же другое отношение. Или, допустим, я могу зайти к академику Лихачеву и головой ткнуть его дверь, и все будет нормально. А? Потому что другие отношения. А в армии, если там субординация, единоначалие. Другой принцип построения общества. Тогда спрашивается, какие должны быть социальные критерии нашего поведения. Социальные критерии нашего поведения. Но раньше и прежде всего эти критерии определяются теми ценностями, которые исповедует конкретное общество. Ценности. Когда говорят, что существуют общечеловеческие ценности, то лгут, просто лгут. Таких ценностей нет. Кроме того, никто не может толком перечислить эти общечеловеческие ценности. Это что такое общечеловеческие ценности? Что это такое? Должны быть конкретные ценности. Конкретные. Цена жизни конкретного человека – это конкретная ценность. Но если в качестве общечеловеческих ценностей считается, что война в Чечне – это общечеловеческая ценность, то какая это ценность, когда там конкретных людей убивают? И друг друга убивают. Итак, ценность. Цена жизни человека в данном конкретном обществе, в данный конкретный исторический период. Цена человеческой жизни. Сколько я стою? Сколько? Не зарплате. Спасибо за информацию, не знал. 30 тысяч рублей. Ну вот это цена моей жизни. Конкретно в случае видео ГИБДД. Ну так. Ну хоть 30 тысяч. Были времена в мое время, когда вообще и копейки не платили за это. Сейчас хоть буду знать 30 тысяч. Что я купить могу на 30 тысяч? Что придумать можно? Конечно же, это раньше и прежде всего экономическая проблема. Понимаете? Экономическая проблема. Любое нормальное государство должно считать. Но если сегодня никто толком не знает, сколько стоит там эта чертова потребительская корзина, то как же нас посчитать можно? Но ценность подлинная. В конкретной личности, в конкретном обществе. Это его социальные права, которые были прекрасно провозглашены. Право на труд, право на отдых и так далее, на учебу и прочее. Вот в чем ценность. Не продекларированное право, а реальное право. Оно в свое время предоставлялось, между прочим. Как бы там тяжело ни жилось. Сегодня оно в основном продекларировано. Или снято вообще. Маленький пример, и дальше перейду по лекции. Если мы сегодня себя считаем высокодемократическим обществом, то бишь разрешаем человеку жить в любой точке земного шара, а в этом и проявляется подлинная демократия, возможность поехать и возможность вернуться, тогда непонятно, почему они одни учатся там, где могут учиться, а других мы послать не можем. Вот непонятно. Талантливых людей надо посылать учиться. И это правило было. Сначала заканчивали здесь вузы, университет в частности, или там Академию художеств, потом ехали за рубеж. Правительство, царское правительство, выдавало стипендии. Выдавало. Сегодня же не допросишься. А другие разъезжают, как хотят. На каком основании? На каком? На основании естественного. Все. Был такой выдающийся партийный деятель, совесть-теоретик КПСС партии, Бухарин. Владимир Ильич его называл Бухарчик. Бухарчик, да. Он в 20-е годы объявил лозунг, официальный лозунг в советской стране. Грабь награбленная. Официальный лозунг. Представляете, государственная политика была. Мы все стали друг друга отбирать. Когда его обобрали, ему не понравилось. Не надо было объявлять. Да, и так напоролся. Там писал серьезные письма. Даже такой узурпатор, как Сталин, когда прочитал этот лозунг, сказал, что ты делаешь, Бухарчик, ну что ты делаешь? Настоял же, все, с подачи правды газеты пошло. Я вспоминаю еще один случай уже в позднее время, когда Леонид Ильич Брежнев говорил, как вам есть нечего. Я в молодые годы мог украсть мешок овса. Что после этого было? Идите, то же самое, идите там, украдите. Если поведение людей нормативно не регулируется в обществе, само общество становится неуправляемым. Сейчас в качестве чуть ли не основной нормы ищут поддержку в религии. То есть символ веры начинает приобретать социальную идентичность. Этим я хочу сказать, когда общественные отношения смешиваются с религиозными отношениями в обществе, это не одно и то же. Религия только один из общественных институтов. Давайте подумаем. Немножко подумаем. Сама по себе вера далеко не рациональна. В чем нерациональность веры? Можно верить в Бога, или можно не верить ни в Бога. Ну нет его на свете. То и другое недоказуемо. То и другое недоказуемо. В этом нерациональность веры. Отсюда вытекает, что в нашем мире мы можем оценивать человека не по признакам, скажем, истинности или утилитарности его поведения, а по другим признакам, по признаку правильности. Правильно он себя ведет или неправильно, и никто не знает, что это такое. Вот кто-то сказал, что так правильно, а так неправильно. Но известно, что все в мире подвижнические деяния были неправильны. Ну все абсолютно. Саровский, что это такое? Неправильное поведение в обществе. Сегодня его вознесли вот туда. Потому что он сегодня Моден. Искусственное представление о неправильности поведения человека ведет, вы задумайтесь, к чему ведет, к насильственному изменению его социального статуса. То есть обязательно с понижением его статуса. Человек добивался всю жизнь какого-то положения в обществе, кто-то оценил, что его поведение неправильно, его лишают этого. Еще одно нарушение. Тогда надо задать себе вопрос, что является единицей социального действия или социального поведения, так сказать. Что является единицей социального поведения? Так вот, единицей социального поведения является не действие человека, не совокупность действий, а единицей является поступок, который он совершил или не совершил. Поступок. Мог совершить, не сделал. Поступок. А поступок требует огромной социальной ответственности, огромного социального мужества. Была возможность человека, ну скажем, мне лично, защитить. Я этого не сделал, потому что я струсил. Просто струсил. У меня есть семья, у меня есть дети и прочее. Нет. Я этого не сделаю. В то время как я обязан был это сделать. Это поступок. И человек на меня надеется. Да еще, может быть, и обращался. Помоги. У тебя есть возможность. Так вот, что поступок с точки зрения своего конечного результата направлен на утверждение подлинных ценностей в обществе. Только поступком мы утверждаем эти ценности. Поэтому поступок довольно часто не является и не выступает, и не может выступать довольно часто, не всегда, в качестве прагматической цели своей жизни. С точки зрения прагматики я должен сохранить свою жизнь. Но я ее не сохраняю. И такой поступок непонятен, а зачем он это сделал? Он сегодня непонятен. Он не прагматичен. Но он выполнен. Пример. Вы едете по Невскому. Транспорта там много. Случайно старушка, оступившись, падает под колеса троллейбуса. Многие могут наблюдать и не броситься, а есть люди, которые бросаются под эти колеса, отдают свою жизнь, спасают старушку. Какой мотив действовал в данном случае? Мотив ценности человеческой жизни. А ценность человеческой жизни определяется... Ценность человеческой жизни определяется ценностью собственного отношения к цене другого человека. Нет другого пути. И ситуация, вот как, пример, который я привел, может быть мгновенной ситуацией. Нет времени развернуть, проанализировать в голове. Так надо поступать, не так, что можно еще предпринять. Нужно действие, нужен этот поступок. Или тонет ребенок маленький. И человек стигает с дворцового моста вниз, не задумываясь ни о чем, его спасают. Потом его спрашивают, ну как ты так мог? А, не знаю. Мне, я видел, человек тонет, мальчик тонет, или там девочка тонет. Все. Таким образом получается следующая картина. Включение человека в социальный мир основано на его понимании и освоении системы существующих в этом мире субъектно-объектных отношений. Включение человека в социальный мир основано на его понимании и освоении системы существующих в этом мире субъектно-объектных отношений. Так вот, с этой точки зрения, субъективные, то есть собственно психологические отношения человека окружающему его миру составляют его основное содержание личности. Составляет его возможности интеграции с другими людьми, составляет его возможность чувствовать себя как единство с другим человеком. Составляет его возможность чувствовать, представлять и думать о том, что направленность его деятельности, способов его деятельности соответствует требованиям других людей и ожидать от них точно такой же оценки, что их деятельность, их способы действия соответствует его субъективному представлению. Все это называется понимание человека человеку. Вот что это называется. понимание человека человеком. Отсюда структура личности, в ее отношениях и взаимодействиях с миром, включает в себя следующие три характеристики. Направленность, способности и характер. Когда мы с вами обращаемся и говорим об отношениях личности в смысле личностной отнесенности человека к миру и связанных с этим переживаниях, то мы обращаемся к следующему миру, в котором живет человек. Это мой внутренний мир. Итак, мир переживания – это внутренний мир человека. Мир переживаний, наполнен, если повезет, конечно, некоторыми личностными смыслами, ощущением личной причастности, личной отнесенности к событийности существования с другими людьми. Когда человек может тебе сказать: это моя деятельность, хотя она и общественная, но он может себе сказать, что это моя деятельность. Он может сказать, что это мое творчество, хотя это творчество принадлежит не только ему. Это мир не обезличенных действий, а как раз наоборот, личностных действий. Проще, когда мы можем сказать: у меня есть друг, а не просто приятель, не просто знакомый, а именно друг. Когда мы можем сказать, как говорили во времена Брежнева, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Говорили еще, да, женись как Аджубей, но это вот как раз обратное. Не имей 100 друзей, а женись как Аджубей. Что он и сделал? Потом жаловался, что зря женился. Когда мы можем сказать, что этому человеку я могу открыть свою душу и не пострадаю от этого. Худо, если свою душу приходится открывать, когда едешь в поезде случайному человеку. Встретились, разошлись и все. Но когда близкому не можешь открыться, приходится применять всякие хитрые уловки, уходы от острых вопросов. Так это называется. Это так называется. Это значит, ваш внутренний мир не полностью спокоен. Он все время в напряжении. Потому что все время приходится ожидать удара. То с одной стороны, то с другой, то с третьей, то с четвертой. Этот мир неспокоен и в том смысле, вот совершенно утилитарный пример, когда говоришь, опять я о себе. Если позвонить телефон, меня нет дома. Нет дома. Но я же дома. Нет более сильного врага для меня лично, чем телефон. Кошмар какой-то. Кто его придумал? Да? А теперь еще и эти в карманах можно носить. Совсем человек. Мы же все подследственные получаемся. Все, вы поймите, это ненормально. Ненормально в том смысле, техника должна быть. Должны быть нормы в обществе. Есть рабочее время. Все вопросы рабочие надо решать на работе. Это первое условие. После рабочего дня могут позвонить в нормальных странах только с разрешения хозяев. А уж в субботу и воскресенье никто не имеет права друг другу звонить. В экстренных случаях. Это в приличных странах. У нас же звонят с утра до ночи. И мучают. И мучают. Это ненормально. Ну это просто ненормально. Конечно, сейчас можно там вилку выбросить. Ну и что, достанут другим способом. Все равно достанут, если надо. Да. То есть есть случаи, безусловно, когда надо позвонить человеку, все. Но, как правило, эти случаи касаются ну, очень узкого круга людей, с которыми заранее можно договориться, слушали с ними. Ты не против, я тебе вот так позвоню примерно в это время. Включись. Вот. Ладно. Все. Ну представьте мою ситуацию. Когда деканат раздает мой домашний телефон налево и направо, и мне звонят со всех курсов. Владимир Анатольевич, можно вам зачет или экзамен сдать? Ну что, об этом не могут меня спросить на факультете, что ли? Потому что им надо. Я спрашиваю, почему вы не пришли в назначенное время? Ну кто болел, кто еще там что-то. Вот. Но это же ненормально. Это ненормально. И никто не имеет, я имею в виду администрацию деканата, давать мне личный телефон без моего разрешения. Меня надо спросить. хочу ли я позволить это. Это нормально, это культура общения. Ну а так ведь представьте, барабанят с 1 по 5 курс дневное, вечернее и заочное отделение. Это же телефон раскаленный. Конечно, я его буду ненавидеть. Как мне к нему еще относиться? Его хочется сломать. Что-то все время только вдруг братья подносить куфу. Братья подносить куфу. А когда я должен читать, писать, думать? Ну хотя бы чай попить. Только отвечать? Я понимаю, что каждый из тех, кто звонит, не знает, что они все вместе звонят. Потому что они не перезванивались. Это я понимаю. Но как мне им объяснить, что, ребята, есть день, приходите. Все? Ну, ладно. Что же делать? Подписчики. О, сейчас и их распечатывается. Автоответчики. У нас же умный народ. Придумывает одно и тут же придумывает другое. Очень умный народ. Колоссальный. Вот, а потом, если узнает, что у меня автоответчик, мне скажет, мы же вам звонили, а вы там не посмотрели. Я же опять буду виноват. Не они, что я на этот автоответчик. Да господи, номер телефона тут же узнаю. Что его узнать? Да как я могу запретить? Ну как я могу запретить? Если у человека вот срочно надо сдать экзамен, вот срочно, вот умрет завтра, ну... Надо же понимать. На том свете ему не понадобится. Или ему, скажем, нужно ехать куда-то. Не все же живут только в Ленинграде. Приехали. Вот надо ехать. Стипендия опять же. Ну, как же, это немаловажно, хотя она там крохотная, но все-таки. Потом ему нужна не тройка, как минимум четверка, иначе стипендию не дадут. В последнее время я не принимаю ни зачетов, ни экзаменов индивидуальных. Вы собираетесь все заполнять свои зачетки, а я только распишусь. Все, надоело. И потоки стали огромные. Физически просто невозможно. Невозможно физически, если поток 100 и с лишним. Теперь посчитайте, сколько этих потоков. 500 на дневном, по 70 на вечернем, 5 курсов, ну и по 50, скажем, на заочном. Ну сколько, ну это же 1100. Получается так, у всех нормальная, скажем, весенне-летняя сессия, принял свой спецкурс и все. А я сижу все лето, принимаю. Охота сидеть все лето принимаю. Неохота. Но у меня же есть тоже спецкурсы, которые я читаю. На специализацию общеэкспериментальной психологии. Там то, но там, правда, мало людей. Там крохотная специализация. Сколько туда не очень идут. Тяжелая специализация. Вот. Ну и все. Тут же можно сразу в психушку попасть. Представляете, это из года в год слушать то, что я уже давно знаю. Развитие личности и характер. Я уже вам говорил, что совокупность психологических, субъективных отношений к объективной реальности, предметной деятельности, к другим людям, к самому себе, определяет позицию человека как личности. Позиция является субъективной, и одновременно деятельной стороной положение личности в социальной культуре. И она же является внутренней стороной его статуса человека, личности. С другой стороны, совокупность образующих позицию субъективных отношений есть сущность личности. Или по выражению Бориса Федоровича Ломова, костяк внутреннего мира личности. И основа ее структурной интеграции это система координат, позволяющая человеку ориентироваться в мире. Несищев был такой член-корреспондент, который много занимался личностью, и неврозами, в частности, личностью. Вот. Определял отношение личности как целостную систему избирательных сознательных связей личности с различными сторонами объективной реальности. Поэтому, с его точки зрения, отношения имеют универсальный статус и универсальный характер. И проявляются в любом психическом процессе, был еще один такой психолог из Перми, Мерлин, который тоже много занимался личностью. Он выделял содержание отношений личности два основных компонента. Первый эмоционально-когнитивный то есть то, как человек переживает и как человек осознает различные стороны собственной деятельности. Как он строит эмоционально окрашенную картину мира. эмоционально окрашенную картину мира. Позвольте некоторое пояснение. Значит, если наш образ, сознательный образ, понимать как некоторую обобщенную картину мира, у каждого она своя, представление о мире, то вот такая картина мира, она всегда эмоционально окрашена, имеет эмоциональный тон, имеет переживания, связанные с субъективным миром человека, и вызывает определенную гамму чувств. В особенности это проявляется, когда мы с вами начинаем рассуждать о том, что такое мироздание, да, вот как картина мира. Сплошные эмоции и мало знания. Эмоций много, что все в основном эмоционально высказываются на сей счет. Реже, конечно, астрономы, потому что они иногда какую-то часть этой картины видят. Вот. Но когда мы с вами говорим о картине мира как о более предметной, конкретной, как о своем ближайшем окружении, то там тоже есть эмоции, есть эта эмоциональная окраска, но эта окраска не столь выраженная, не столь яркая. Она более будничная, если хотите. Ну, давайте на минуту представим себе, ну, маршрут. Этот маршрут я уже как-то, по-моему, вам называл. Ну, этот маршрут в качестве картины конкретного мира, когда мы идем со стороны Московского вокзала, железнодорожного, в сторону Адмиралтейства. Вот представьте все это пространство. Со всеми пересечениями. Если задать такой вопрос, сколько улиц пересекает Невский проспект поперек, вот, то это задачка на представление. Человеку, когда задаешь такой вопрос впервые, он начинает страшно переживать. Значит, думает, что там я его ловлю, что-то там уже. Все, а меня интересует не его конкретное представление, а его переживание в данном случае. Что он переживает? Все же наоборот. Вот это его отношение к задачке. Он, вероятно, может подумать, что это засыпка на память, на объем памяти. На самом деле, это вся засыпка заключается в том, как человек переживает эту картину, реальная картина. Ведь можно каждый день ходить по Невскому и плохо знать, сколько там улиц, которые пересекают Невский. Ну, Литейный все назовут, конечно. А когда задаешь еще более конкретный вопрос, а сколько мостов на Невском проспекте? Сколько мостов на Невском проспекте? Два мостика. Ну, два моста. Три. И как они называются? Мойка, канал и фонтан. Мойка и фонтан. А канал Грибоедова. Грибонал Грибоедова. Там красный мост. Синий. Вот мы стали все переживать. Вот и все. Второй компонент по мерлингу. Если первый был эмоционально-когнитивный, эмоционально-познавательный, то второй мотивационно-волевой. Что имеется в виду? Имеется в виду активные побуждения к соответствующим собственным действиям и поступкам. Из этих двух компонентов по Мерлину отношение есть. Единство смыслового эмоционально-оценочного отношения к действительности и побудительно действенного отношения. Если теперь мы будем рассматривать отношения с точки зрения мотивации, то их реализация в деятельности этих отношений происходит в направлении мотив, цель, способы действий. Отсюда мотив, цель, способы действий. Отсюда существует простое правило. Чем выше уровень развития человека, как субъекта деятельности, как личности, тем шире его возможности самореализации. Тем шире его возможности освоения мира. И тем шире его возможности деятельного осуществления отношения к нему. Поэтому способности всегда включаются в структуру нашей личности. Неспособных личностей не существует. Вот что утверждается. Различные мотивы поведения образуют целостную структуру, в которую входит направленность личности, она характеризуется, эта направленность, наличием доминирующих мотивов, и эти доминирующие мотивы определяют вектор активности самой личности. Вектор активности самой личности. Поэтому многие советские, и не только советские, но и зарубежные психологи считают, рассматривают направленность как динамические тенденции личности. Направленность, мотив, определяет наши цели. А в соответствии с ними выбор и изменение способов действий. В определенную ситуацию. Если рассматривать отношения в когнитивно-эмоциональном плане, оценочно, можно выделить следующие этапы генеза или развития. Отношения. Первое. Репрезентация, то есть представление ситуации, как значимого события. Далее идет переживание. И осознание. Да, переживание и осознание. Все это вместе называется так, тире. Смыслообразование. Вот смыслообразование требует не только осознания, но и переживания. Без переживаний смыслов тоже нет. Дальше идет изменение личностного отношения к ситуации, переоценка ее. Такого рода изменения связаны прежде всего со значимыми критическими жизненными событиями. Значимые критические жизненные события. Ну что это может быть? Ну когда человек попадает в какую-то новую для него, неизвестную, в его опыте ситуацию. Сразу переоценкой занимается. Переживанием занимается. Осознанием занимается. Ищет смысл в этой ситуации. Мы попали в какой-то для себя неизвестный город. Как себя вести? Как вести? В Петербурге себя как дома чувствую. Свой город. А приехали в неизвестный город, неизвестные люди, Неизвестно, как они себя ведут. Неизвестно, как себя вести в магазине, в кафе. Нет опыта. Скорее всего, мы себя будем вести скованно в начале, скованно, пока не освоимся. Ну хорошо, если нас встретил какой-то знакомый человек, на него можно положиться и все. Он знает этот город. А если нет, первый раз в жизни. Нет собаки-поводыря. Что делать? Далее. Все дело здесь заключается в том, что у нас нет готовой стандартной программы поведения. Здесь есть, а там нет. В другом городе. Да и здесь не всегда. Если вы живете в центре города и никогда не были на окраинах Петербурга, там тоже нет готовой программы поведения. Другая ситуация. Еще неизвестно, как тебя там встретят. Значит, что это означает, когда нет готовой программы поведения? Психологически, что это значит? Психологически, чисто субъективно, это означает, что у нас изменился статус новой ситуации. Он нам непонятен, этот статус. Здесь понятно, кто есть кто, а в новой ситуации неизвестно, кто ты среди всех. Кто? Ну, можно привести прямой пример. Далеко забираться не будем. Ограничимся Санкт-Петербургом. Когда я захожу на родной факультет, там со мной здороваются. Когда я захожу на другой факультет, университетский, там меня могут пнуть спокойно, оттолкнуть, не пропустить. Два факультета, вот психологический, вот философский. И все. Но если я на философский достаточно часто захожу, как на родной факультет, другое отношение. А так я там никто. Нет моего статуса. Мой статус ограничен пространством собственного факультета, и все. Там, где меня знают. Далее. В такой новой ситуации меняются и наши роли. Мы их тоже не знаем, какую роль играть. Ну, какую роль играть? Если ты сыграешь какую-нибудь роль опытного гангстера, можешь получить ее по физиономии. В Тбилиси, например. Не сыграешь же там это, ну, и не знаешь, что делать. Вот насчет ролей. Наш академик Ландау, знаменитый наш физик, вот психологи это называют ролями, а он это называл пластинками. Есть набор стандартных пластинок, которые надо играть в стандартных ситуациях. Вот. Так? Он этим блестяще пользовался. Просто блестяще. Ну, менял одну пластинку на другую пластинку и так далее. Но представьте себе, если бы он стал разговаривать с миловидной женщиной, с прекрасной, красивой женщиной о теоретической физике. Та бы ему сказала, да ты что, с ума сошел? Значит, нужна пластинка. Может быть, не одна, может быть, несколько. А пластинки, которые связаны были с физикой, он предлагал физикам. Что они тоже бывают разные физики. Совершенно разные. Не все же Ландау. Но не все. Значит, одному можно одну пластинку дать, а другому, ну, нельзя эту пластинку, он не поймет ее, не прослушает, не услышит. Так и у нас здесь в новых ситуациях, да, мы вынуждены психологически перестраивать свое ролевое поведение. Иначе мы наделаем много ошибок. Что еще изменяется? Меняется значение общения с неизвестными нам, с неизвестными для нас людьми. Само значение, даже знак общения меняется. Действительно стоит задача, ну как мне общаться с тем или с другим? Как? По привычным меркам вроде бы нельзя. Новых я не знаю. Нет у меня опыта общения в этой ситуации. Конечно, есть некоторые стандарты, ну, характерные для нашей национальной культуры. Да, это так. Но они не спасают, потому что ситуация-то конкретная. Что еще меняется? В новых ситуациях всегда можно ожидать некоторую вероятность несчастных случаев. И никуда от этого не денешься. Значит, нужно быть готовым к несчастному случаю. Не после того, когда он уже произойдет, говорить, что ну да, был дураком и вот не предусмотрел, а до этого случая, ну в качестве несчастного случая. Самый простой привожу. У вас украли бумажник с деньгами, что делать дальше? Все, нет бумажника в кармане. Несчастный случай. Куда идти? К кому обращаться? А если еще в этом бумажнике оказались ваши личные документы, паспорт, так вообще никуда не пойдешь. Это несчастный случай. Или представьте себе другой случай, тоже несчастный. Вы азартный человек, как Федор Михайлович Достоевский. Очень азартный человек. Любите игры. Пошли на Сенную площадь, решили выиграть там, я не знаю, 15 миллионов. Сыграть в наперсток. Вам все сначала дадут, а потом... А потом... Ясно, там же компания все делает. А вот азарт повел, ничего не сделаешь. Анна Григорьевна Достоевская, жена Достоевская, зала, вот тебе последнее мое обручальное кольцо, иди проиграй и больше не играй. Все, это был пример, да. Он больше не играл, пошел... В Баден-Бадене, в Германии. Проигрался. Потому что он не умел играть. Но больше не играл, действительно. Больше никогда не играл. Зато написал прекрасный роман «Игрок». Иначе бы не было этого романа. Да, вот. Вот. За счет того, что он, видимо, включился в этот творческий процесс, в работу над книгой, он сумел пережить свою страсть. Что еще меняется? Сама предметная деятельность в новой ситуации. Пример жизненный. Вы поехали первый раз в командировку в какое-то неизвестное место. Ну, неважно куда. Но выполнять свои непосредственные обязанности. реализовать свою там, ну вас послали в командировку как специалист. Приехали новые люди. У вас есть конкретная задача сделать и выполнить вот эту работу. Надо, нужно время на притирку, разобраться друг с другом. Ну и что, что вы там великий специалист, и вас, о вас слухи ходили, что вы большой специалист, но вы приехали в конкретную среду, в конкретную ситуацию. И без помощи этих людей вы не сделаете работу. Непременно ее провалите. Значит, приходится менять содержание своей предметной деятельности. То есть выделить определенное количество времени, у кого как это получается, на выяснение и распределение ролей между людьми, друг с другом. Кто за что должен отвечать. Другое дело, когда вы опытный командировочник, когда ездите по многим заводам, вас везде знают, это другая ситуация. Но вас уже знают, и вы знаете эту ситуацию. А здесь непонятная ситуация. Это называется временная инструментальная недостаточность. У нас везде недостаточно, здесь тоже недостаточно. Слава Богу, инструментально, а не сердечно. В новых ситуациях может возникнуть несоответствие социальным требованиям этой ситуации. Личное несоответствие. Это сразу порождает такой феномен, который называется личностной рефлексией. То есть, кто я такой и кем должен быть? Кто я такой и кем я должен быть? Личностная рефлексия. Да, кем я должен быть? Сначала я должен определиться, кто же я такой, действительно. Сам себя определить. А потом должен... Под это определение найти способ, кем я должен быть. То есть здесь в игру вступает механизм самосознания. А самосознание как механизм выступает здесь как способ актуальной интеграции личности. Как способ актуальной интеграции личности. Актуальность в данный момент. Значит, происходит распад личности. Деструкция, как говорят в психологии. Деструкция личности. Представляете, какое слово придумали мощное? Деструкция. А в общем, имеется в виду, да, распад, элементарный психологический распад. То есть на какой-то момент происходит потеря внутреннего, субъективного, личностного статуса. Или, как говорят в народе, потеря самого себя. Потеря самого себя. Вот что это означает. Но потерялся человек. Не на улице он потерялся, а внутри себя потерялся. Вот и ищет по своим закоулкам себя. Заблудился в себе. Еще другое слово есть на этот счет. Это требует переосмысления своих собственных действий. Переосмысление. Что это означает? Это означает, нужно изменить старый смысл и придать ему другое значение. Переосмыслить известные тебе смыслы. Переосмыслить старые смыслы. Или придать старым смыслам новое значение. Это то же самое. Вот поэтому очень полезно бывать в неизвестных ситуациях. Тогда мы сами себя переосмысливаем довольно часто. Занимаемся самооткрытием. Наконец, переосмысливание ведет к изменениям мотивов поведения. Мы меняем свою мотивацию. А поменяв мотив или систему мотивации, осваиваем новые способы деятельности. Или то, что называется, приобретаем новый опыт. Приобретаем новый опыт. Вот, наверное, о таких людях и говорят. Это опытные люди. Сколько раз они себя переосмыслили, сколько раз поменяли свои мотивы и цели и приобрели таким образом новый опыт. Тогда спрашивается, что является основной формой развития личности, кроме деятельности. Ответ прост. Жизненный путь личности. Жизненный путь личности, куда деятельность входит в качестве одного из компонентов. Жизненный путь личности. А на жизненном пути, личность на жизненном пути, любого человека есть события в его жизни, значимые и незначимые. Есть события критические и некритические. Жизненный путь личности по всем параметрам перекрывает путь его деятельности. Потому что у нас есть рождение и есть момент умирания. Вот. В начале жизненного пути у нас, в общем-то, нет по-настоящему никакой деятельности. В конце мы уже тоже бездеятельны. Не хватает физических сил. Да и говорят, хватит, устарел, уходи, уступай место молодым. У нас везде дорога старикам, везде у нас почерк. Жизненный путь имеет два взаимосвязанных изменения и измерения. Первое измерение. Называют его вертикальное измерение жизненного пути. Можно это и назвать селекцией. Что это такое вертикальный путь или селекция? Это изменение своего статуса в социуме. Вот что. Изменение... Путь наверх. Да, путь наверх. Совершенно точно. Путь наверх. Второе – горизонтальное. Это временное. Измерение, как определенное, регламентированное обществом последовательных стадий личности. Ну, стадиального развития личности. Детство, юность, отрочество, взрослость. Через это мы тоже не можем перепрыгнуть. То есть в этом смысле общество задает определенную логику смены статуса или статусов, ролей, видов деятельности, или задает временную структуру развертывания жизненного пути человека и его профессиональной карьеры. Вот сегодня Толкачева нет, а его учитель прямой и непосредственный Владимир Александрович Ганзин всегда говорил, поэтому написал «Роскошь системного мышления», да? Говорил, все надо уметь делать вовремя. Вовремя родиться, вовремя учиться, вовремя продвигаться и так далее, и так далее. А не откладывать это на какой-то другой промежуток времени, потому что это действительно обществом, конкретным обществом, в конкретное время, в которое вы живете, и я, эта временная структура задана, она может быть жесткой, достаточно жесткой просто. Не успел на твое место, встал другой. Об этой вертикальной и горизонтальной структуре. Лев Николаевич Толстой об этом говорил так. Для того, чтобы быть человеком, нужно уметь высоко подняться, низко упасть и еще раз подняться. Это его мысль. У него такой опыт был. Был. Он сумел подняться. Ну, был. Это после того, как он вернулся с Кавказа, приехал сюда, в Тургеневу, они еще были мало знакомы, остановился, у него в гостинице, а к Тургеневу сейчас я не помню, кто-то зашел из знакомых, и говорит, кто это, что это за гусарство такое? Да, он говорит, вот с утра до ночи все время в этом состоянии. В одном и том же, да. Ну, потом Лев Николаевич все это отбросил в сторону и написал свое в дневнике. И этими словами я хочу сегодня закончить лекцию, с вашего позволения. Вот его слова. Его отношение к таким слабостям человеческого духа, как вот это, курение, и вот это. Значит, об алкоголе он так говорил. Алкоголь спиртует мысль точно так же, как можно заспиртовать лягушку. А никотин убивает эту мысль. Так что вот, он человек был опытный. В 30 лет бросил пить и курить. А начал чуть ли не с детства. Начал очень рано, в собственном родовом поместье. Что было, то было. Там вина хорошие, домашние, там, на листе, да, на листе там и прочее, прочее.